чтобы он подумал, будто следствие располагает огромным количеством материала. Со следователем я хорошо знаком заочно. Майор Гадай вел дело Рики, и я уже знаю, что он перемежает грубость с добродушием, любит вести отвлеченные разговоры, не имеющие к допросу никакого отношения. Впрочем, такая манера нам всем известна. Для отчета следователю необходимо, чтобы в протоколе само время допроса указывало, что следователь не зря хлеб ест, и у него уходит бездна времени, сил и нервов на раскалывание опытного, упирающегося преступника. А поскольку в таких делах, как у Рики, да и у множества других, колоть не приходится, то следователь заполняет время разговорами о чем угодно. Знакомых, театрах, книгах. Наиболее откровенное – не делает никакого вида и спокойно читает газеты или же новейший роман какого-нибудь Бабаевского. А когда приходит время, вызывает конвой, чтобы отвезти подследственного в камеру. Конечно, я нервничаю, и Гадай это понимает. Сегодня 12-й день после моего ареста, и по закону мне должно быть предъявлено обвинение. Сейчас я узнаю, в чем же меня обвиняют, а, следовательно, сколько я получу. Наконец, поигравшись с папками, напустив на себя угрюмо-грозно сосредоточенный вид, Гадай начинает. Сначала идет длинная тягомотина, хорошо мне известная, а потому совершенно зазряшная. «Расскажите все о вашей антисоветской деятельности». «Я не занимался никакой антисоветской деятельностью». Следствие располагает исчерпывающими материалами о продолжительной и активной антисоветской деятельности, которой вы занимались. Следствие не располагает и не может располагать никакими сведениями о моей антисоветской деятельности, поскольку я таковой не занимался. И так далее, и тому подобное. Эта сказка про белого бычка тянется с полчаса или час. Она, несмотря на напряженность обстановки, начинает своим занудством вызывать у меня что-то вроде сонливости. И тогда следователь с видом покериста, молча выкидывающего на стол флеш-рояль, протягивает мне так, чтобы я мог прочесть листок бумаги. Это заявление, написанное в управлении МГБ Глебом Ивановичем Игнациусом. Он пишет, что считает своим партийным и гражданским долгом сообщить органам безопасности о том, что я на протяжении всего пребывания в Ставрополе вел активную антисоветскую агитацию среди знакомых. Главным объектом моей агитации была его семья. Особенно эта антисоветская деятельность усилилась после ареста моей жены. Дальше приводятся факты, подтверждающие мою подрывную деятельность. Почти все правда. Рассказывал о том, что 14-летних детей за уход с военных предприятий посылали на 7 лет в общие лагеря. Рассказывал. Говорил, что лагеря набиты людьми, которым давали по 15 лет за украденную жменю подсолнухов. Говорил. Игнациус ничего не прибавлял. Только все, что я рассказывал, было пересыпано гарниром слов, возведя клевету на советскую действительность, в своей вражеской клевете доходя до утверждения в целях оклеветать партию и правительство и так далее. Я посмотрел на дату заявления. Написано через 2 недели после моего отъезда из Ставрополя в Москву. Интересно, а Вера про это знала? Как бы отвечая на этот незаданный вопрос, Гадай мне протянул протокол допроса Веры Игнациус. Свидетельница полностью подтверждала все факты моей антисоветской деятельности, сообщала, что я, вероятно, уехал к своей ссыльной жене и давала обещание немедленно сообщить о моем приезде органам МГБ. Значит, после того, как они меня обнимали и целовали, Вера помчалась к Гадаю. Это почти напротив. Не верьте моей теперешней интонации. Сейчас, когда прошло 22 года, я вспоминаю об этом почти спокойно. Только что почти. Предательство не имеет срока давности. Но даже и сейчас, когда я это вспоминаю, начинаю немного задыхаться. Ну, а тогда...